все, что происходит с человеком после 14 лет, не имеет большого значения. Инсценированные страницы романа Владимира Киселева «Девочка и птицелет», часть первая. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире, вход в нее из другого подъезда. Вечером всегда негромко играет радио. Я думаю, что радиоприемник стоит у самой стены, на полированном столике. Что это большой приемник с зеленым глазком, который светится в темноте. Но, может быть, это и просто репродуктор. Я слишком часто разочаровывалась в последнее время. Она уже спит. Незачем из этого устраивать трагедию. Она уже большая девочка, и ничего с ней не случится. С нами случится. Уже случилось. Со мной. Никогда себе не прощу этого. Из кухни вернулись мои родители. Они там мыли посуду. У нас однокомнатная малометражная квартира. А для меня комнату сделали, отгородив угол двумя шкафами, платяным и книжным. Я всегда звала отчима папой. Но теперь я поняла. Он мне все-таки отчим. И завтра утром, когда он со мной поздоровается, я ему так и скажу. Здравствуй, отчим. Или... Здравствуй, Николай Иванович. Не папа, а Николай Иванович. Ой, боже мой. В жизни мне не было так гадко и стыдно. Так стыдно и гадко, как сейчас. Почему? Ну почему, я тебя спрашиваю? Ну, Леночка, ведь я люблю ее, понимаешь? Люблю. И ничего плохого в ней не вижу. Это все взрослые выдумали про счастливое детство, чтобы им было не так стыдно. Есть только счастливая взрослость. А счастливого детства нет и не может быть. Спросите у любого ребенка. Начнем с работы. У взрослых в нашей стране 8-часовой рабочий день. У школьника 6 уроков в школе. А потом еще, даже если учиться на тройке, как я, нужно дома готовить уроки не меньше 3 часов. Значит, выходит 9-часовой рабочий день. У взрослого 2 выходных в неделю, у школьника 1. Но самое худшее не это. Даже в самых отсталых, колониальных странах, по-моему, уже отменены физические наказания для взрослых. А детей бьют. Даже у нас взрослый, сильный человек может ударить ребенка, ударить девочку. И это называется счастливое детство. Нет, не прощу себе этого. Ни себе, ни тебе. Ты в этом виновата? Еще бы. Если бы это была твоя родная дочь, ты бы ее уже давно побил. И не так. Но ты относишься к ней как чужой. Ты ее пальцем никогда не тронул, голоса не повысил. Только и слышно, Оленьки то, Оленьки сё. Она совсем от рук отбилась. Нет, не говори, пожалуйста. Я ударил девочку. Ударил в день ее рождения. Сегодня 21 октября мне, Оле Алексеевой, ученице 7 класса, исполнилось 13 лет. Странно, но этот день моего рождения и начался, и закончился слезами. Первый раз я заплакала в школе на первом уроке. Плакала, правда, не одна я, а все наши девчонки и некоторые мальчики. Наша русачка Елизавета Карловна рассказывала нам про Михаила Лермонтова. А когда она рассказывает про этого писателя, еще про Николая Островского, все всегда плачут. И всем всегда хочется стать лучше и учиться только на пятерке. И сделать что-нибудь такое хорошее, чтобы это было полезно всему человечеству. Когда я вернулась домой, я уже застала маму. Она отпросилась с работы пораньше, чтобы все приготовить к вечеру. На кухне приятно пахло ванилью, еще яйцами, когда желтки растирают в кружке с сахаром. И от этого на душе было хорошо и тихо. Что это? Карбид. Какой еще карбид? Ну, это прибор для получения ацетилена. Он нам нужен для опыта. Вот эта бутылка? Ага. Я сама придумала конструкцию. Это очень просто. Бутылку из-под молока на треть налить водой, засунуть в бутылку листик промокательной бумаги с карбидом, закупорить, и вот прибор готов к действию в любую минуту. Это я видела. Полюбуйся на потолок. Он же весь залит этой твоей смесью. Хорошо, что я вырвала у тебя бутылку и обмотала ее полотенцем. Осколки могли разлететься во все стороны, и тогда... Зачем ты перевернула бутылку? А зачем, скажи, пожалуйста, твои приборы оказываются на кухонном столе? Отправляйся, ради бога, гулять. Все равно от тебя никакой пользы. В твоем возрасте, в подготовке к собственным именинам, я принимала значительно больше участия. Вечером, как всегда, на мои именины были приглашены совсем не мои подруги и товарищи, а друзья моих родителей. Почему детские именины всегда у нас празднуют не дети, а взрослые, мне совершенно непонятно. Неприятности начались, когда холодец винегрет и фаршированную рыбу на столе сменил чай и именинный пирог. Я сразу заподозрила что-то неладное. Как только кто-либо попробует ломтик, положенный ему на тарелку, так сразу отодвинет эту тарелку от себя, вроде бы даже с испугом. Елена Павловна, дорогая, я должна вас огорчить, но ваш пирог в тесто, очевидно, попало тухлое яйцо. Не может быть. Я отломила краешек от ломтика пирога и положила в рот. Ну, знаете, впечатление было такое, словно туда попало не одно, а 100 000 тухлых яиц. Это все ты. Это все твои опыты. Понимаете, мама готовила пирог, а в это время газом выбила пробку из моего прибора. Ну, карбид с водой взлетел вверх, ну и, очевидно, попал в тесто. Да, острое блюдо. Всякое бывает. Надеемся, именинница не отравила своих гостей, да? Что вы, что вы. Сейчас Леночка принесет торт, а он из кондитерской, так что... Да, Дмитрий Максимович. Да. Вера Сергеевна. Да-да-да. Хочу показать вам фотопортрет Леночки. А. Недавно сам сделал. Ну-ка. Вот, поглядите. Каково? О, замечательно. О, шарик, бубен, да. Кармен, да и только. И знаете, аппаратом «Комсомолец» с очень примитивным объективом можно делать прекрасные снимки. Я подарил этот аппарат Оленьке в прошлом году. И она тоже хорошо научилась фотографировать. Вот сейчас Оля покажет нам свое мастерство. Сделает на память нам такой групповой снимок. Оля, тащи сюда аппарат и штатив. Да, давайте садитесь, друзья. Мы садимся. Я в центре, вокруг меня. Вера Сергеевна, вокруг меня. Давайте со мной. Давайте. Вот сюда. Да. Сели, сели. Готово, готово. У меня больше нет аппарата. Ну, хватит Ольгу меня разыгрывать. Ну, давай я схожу. Где он у тебя лежит? А я его продала. Как продала? Да. Николай Иванович, а вы случайно не охотник, а? Кто, я? Да. Нет, а что? А я вот недавно ездил на открытие охотничьего сезона. Да. Убил одну утку. О. У меня было разрешение убить кабана, но он, к сожалению, не попался. Да. А на волка, знаете ли, никакого разрешения не требуется. Его можно бить в любое время года. Понимаете, где в литературе? Он, по-видимому, был все-таки хорошим человеком. Этот папин начальник. Всем вдруг стало очень интересно, много ли еще осталось волков. Обо мне все словно забыли. И под этот разговор о волках и об охоте, и о том, что охотников намного больше, чем волков, гости стали расходиться. Как только мы остались одни, лицо у мамы стало некрасивым, и она начала кричать, что я совсем отбилась от рук, что я делаю все назло. Да, и вполне возможно, что она связалась с темными людьми, раз уж начала воровать из дома ценные вещи. Это все потому, что отец напрочь избаловал тебя и совершенно не занимается твоим воспитанием. Вот изволь-ка, изволь-ка спросить у нее, зачем она продала фотоаппарат и куда надела деньги. Оля, зачем ты продала аппарат? И куда ты дела деньги? Ну-с. Отвечай. Почему ты молчишь? Я, кажется, с тобой разговариваю. Зачем ты продала фотоаппарат? И куда ты дела деньги? Я не скажу. Это тайна. И тут он меня ударил. По щеке. Ладонью. Очень больно. А я посмотрела ему прямо в глаза и сказала: поздравляю с днем рождения. С днем моего рождения. Нам очень нужны были деньги. Перед началом учебного года Витя Сердюк предложил собрать учебники за 6 класс и продать их. За все наши книжки мы получили 2 рубля 14 копеек. У нас были очень потрёпанные учебники. Тогда Сережа предложил собрать старые газеты. Мы собрали. Больше всего газет принес Женька Иванов. Женька еще учится в 5 классе, но он очень образованный человек, много читает и входит в нашу компанию. Из собранных газет мы склеили 218 кульков. Эти кульки мы продали на рынке тетке, торговавшей сливами. Она дала нам за кульки рубль. Мы никак не могли найти выход из финансового кризиса. И вот тогда я и решила продать свой фотоаппарат. В комиссионном магазине мой аппарат принять отказались. От детей они, видите ли, ничего не принимают. Как только мы с Витей вышли из магазина, нас подозвал невысокий худой старик с желтыми зубами и седой неровной щетиной на подбородке. Как фамилия? Алексеева. Где живешь? А для чего вам это знать? А для того, что аппарат этот краденый. Что? И для того, что вы хотели похищенный предмет сдать в комиссионный магазин, что предусмотрено статьей 179 пункт А Уголовного кодекса сроком до 7 лет. Да это наш аппарат! Как вам не стыдно? Пойдем, Оля! Не-не-не-не-не-не-не. Сначала пройдем в милицию. Да вы не имеете права! Вы не имеете права! Сейчас же отпустите ее! Вот сейчас пройдем в милицию, составим там протокол по статье 179 Уголовного кодекса, и тогда посмотрим, есть у меня право или нет. Да я вам говорю, что это мой аппарат! Это ее аппарат! Вы ни в чем не виноваты! Тихо! Ну, так и быть. Ладно, на первый раз прощаю. Я сам куплю этот аппарат. Давай его сюда. Давай. Вот тебе деньги. Ну, поняла? Вот деньги. Я взял аппарат. И все, все. Зачем ты ему отдал аппарат? Все. Подождите! Вскочил в троллейбус. Нужно было его задержать. Ну, он, наверное, пьяница, который всю себя пропивает. Ты не заметила? Ведь у него под плащом не было даже рубашки. Нет. Я ничего не заметила. В руке у меня был бумажный рубль, а в нем завернута 3-копеечная монета. И я, и Витя, и Сережа, и даже Женька Иванов в последнее время не ходили в кино, не ели мороженого. Все деньги мы тратили на реактивы, на химические реактивы. Все началось с обыкновенного кусочка сахара. Я тогда еще училась в 6 классе и не знала, что сахар не горит, а только темнеет и плавится, если жечь его на спичке. Витин отец, Леонид Владимирович, он химик, профессор, работает в Академии наук. Однажды, когда я и Сережа были у Вити, сказал, что покажет нам фокус. Возьмите по кусочку сахара. Взяли? Да. Угу. Так, вот вам по коробке спичек. А теперь попытайтесь зажечь сахар. Только, пожалуйста, над пепельницей, чтобы не запачкать стол. Ну что? Ничего, что... У меня ничего не выходит. Я все пальцы обжег. Не получается ничего. Что вы говорите? Действительно не горит? А ну-ка попробую я. Смотрите. Горит. Горит. Синеватым пламенем. Почему? Характерным для горения спирта. Смотрите. Здорово. А теперь догадайтесь, в чем тут фокус? Почему у вас сахар не горел, а у меня горит? А я не понимаю. Я тоже. А ты? Вот, ребята, вы сейчас столкнулись с одним из самых интересных явлений природы и одним из самых важных вопросов химии. Вы не обратили на это внимания, но я перед тем, как поджечь кусок сахара, будто бы нечаянно уронил его в пепельницу. Я видел. Ну и что? Я нет. К сахару пристал табачный пепел. А табачный пепел обладает интереснейшим свойством. Достаточно крошечного количества, ну просто миллиграмма, чтобы весь сахар, если его поджечь, сгорел. Ух ты, вот это... А почему пепел так действует на сахар? Почему? Потому что табачный пепел в этом случае является катализатором. Катализатор? Катализаторы – это такие вещества, которые во время химического процесса не изменяются. Их количество не уменьшается и не увеличивается, но они намного ускоряют химические процессы. Иногда в тысячи и в сотни тысяч раз. Сотни тысяч? Да-да. А бывают и такие реакции, которые вообще без катализатора не получаются. В лабораториях всего мира ежедневно проводятся сотни тысяч опытов для того, чтобы найти и испытать новые катализаторы. В нашей лаборатории тоже решаются интереснейшие проблемы. Например, я показал вам сегодня созданные у нас полимерные пленки, которые под действием щелочи и кислоты то растягиваются, то сжимаются, как искусственная мышца. Если соединить между собой много таких пленок и найти катализатор, который будет ускорять и увеличивать сжатие и растягивание, можно создать искусственные мышцы. Да? И эти мышцы, может быть, когда-нибудь будут использованы для того, чтобы создать, ну, скажем, крылатую машину птицелет. Теперь я часто представляю себе, как над нашим городом, над Днепром, над Мариинским парком и памятником вечной славы летают, медленно взмахивая крыльями, огромные птицы. Вот одна из них плавно опустилась на асфальтовую площадь, и стало видно, что это не птица, а огромная машина птицелет. Вышли пассажиры, а в кабине остались летчики. Я, Витя, Сережа и Женька Иванов. Я написала стихи. Я всегда их пишу, когда волнуюсь, или если со мной что-нибудь случится. На облака облокотись и вниз на землю погляди. Взгляни на горы сверху вниз, на реки в челюстях плотин. Взгляни на села, города не свысока, а с высоты. Чтоб просто больше увидать, чтоб сразу взглядом охватить. Гляди, над лучшим из миров редеет облачный покров. Да, люди выше облаков, и люди больше городов. Хлопцы, есть предложение. Давайте сделаем свою лабораторию. Будем искать катализатор. Твое мнение, Сережа? А что? Может, мы его найдем скорее, чем целая научная лаборатория Витиного папы? А? Запросто. Но когда химики находят новый катализатор, состав его является военный, или даже государственной тайной. Поэтому... Правильно. Наш замысел мы должны держать в тайне. И не потому, конечно, что открытие наше может стать военным секретом, как говорит Женька. А потому что начнутся насмешки. О, пожалуйста. Ну, ладно, Сереж. В общем, лучше пока молчать до поры до времени. Странное дело. Девчонки из нашего класса много говорят о любви. И когда Таня Нечаева после урока в пустом классе целовалась с Борькой Сафроновым из 8 Б, это увидела уборщица, позвала зауча, и был страшный скандал. А потом наша русачка Елизавета Карловна, она у нас руководитель класса, провела с нами беседу на тему половое воспитание и сказала, что Чехов писал, что нельзя целоваться без любви. Или нет? Не Чехов, а Николай Островский. А Чехов писал, что в человеке все должно быть красиво. Хотя, по-моему, это неправильно. Потому что если у Веры Гиммельфар кривые ноги, так что же ей не жить на свете? Или оперировать их? Ну, дело не в этом. В общем, Елизавета Карловна говорила, что мы должны иметь девичью гордость, а мальчики должны иметь мужскую гордость. Но когда мы спросили ее, что же все-таки такое любовь, она так и не смогла толком ответить. Опять говорила про Чехова, Николая Островского и Пушкина, про «Я помню чудное мгновение» и про другие стихи. На переменке ко мне подошел Коля Галека по прозвищу Самшитик. Он выше всех в классе и старше всех. Он второгодник, но лицом он похож на первоклассник. Самшитиком его прозвали за тупость. Сначала его звали Дубом, но когда оказалось, что он не помнит, как следует таблицу умножения, Витя предложил назвать его Самшитиком. Ну, Самшит еще тверже дуба. Хочешь обменять марки на царские бумажные деньги? Видишь ли, я не собираю ни марок, ни денег. Ага. Понятно. Можно я пересяду к тебе за твою парту? Садись, если хочешь. Ты по утрам зарядку делаешь? Нет, не успеваю. А я делаю. С кирпичами вместо гантелей. Пощупай, какие бицепсы. Вероятно, здоровые. Ни с чем сравнивать. А ты какую коллекцию собираешь? Консервных ножей. Только не я, а папа. Брось, из консервных ножей. Эта коллекция не делает. А кто твой батя? Журналист. Ну, в газете работает. А у меня батя милиционер. А мать плетет сеточки. Какие сеточки? Ну, авоськи. Она в мастерской работает. Надовницей. А я ей помогаю. Я тебе скажу один секрет, который никому не говорил. Я тут только до весны. А весной я убегу на Камчатку. Там у меня дядька, моряк. Я юнгой пойду. Хотя мать, конечно, жалко. Понимаешь, я сплел интересную сеточку. Не из ниток, а из лески. Из белой, голубой, зеленой. Только я это не для мастерской, а для себя. Кот, пойдем после школы к моему дому, я тебе ее вынесу. Я сколько хочешь могу таких сплести. А потом я тебя назад провожу, если захочешь. По Однажды мы возвращались из школы все вместе. Витя, Сережа, я и Женька Иванов. Но в последние дни из нашей компании при возвращении домой выпал Витя. Он говорил, что у него заболела тетка, что мама поручила ему навещать эту тетку после школы. Но мы-то знали, что он просто уходит из школы с Леной Костиной, провожает ее по бульвару до дома. Лена круглая отличница, лучшая ученица в нашем классе. Кроме того, она самая красивая девочка, может, не только в классе, но и во всей школе. Каждый глаз у нее как рот. И такие длинные, загнутые кверху ресницы, как у женщин на мыльных обертках. Но она не интересуется ни химией, ни историей. И когда с ней разговариваешь, так уже через 5 минут на тебя нападает страшная тоска. И о чем с ней говорит Витя? А сегодня я откололась от нашей компании. Я сказала Сереже и Женьке, которые меня ждали, что иду с Колей, соседочкой. Сережа и Женька ушли. Ну, вернее, не ушли. А тут больше всего подошло слово, которое они так часто употребляют, смылись. Незаметно исчезли. Коля шел молча, посапывая носом и глядя под ноги. Я тоже молчала. И не понимала, для чего я пошла с Колей. Зачем мне нужна эта сеточка, авоська? Хлопцы, я предлагаю, чтобы Лена теперь тоже входила в нашу компанию и участвовала в катализаторе. Еще чего? Да ну. Хотя она зубрила, но химию любит. Какие будут возражения? Она же девчонка, Вить. Растреплется. Конечно. А Оля, по-твоему, что, не девчонка? Оля, конечно, тоже девчонка. Но это другое дело. Ну, это, Сергей, не доказательство. Других возражений нет? Но человек ждет. Где она? Да вон за углом школы. Лен! Лен, давай сюда. Ну, Лена... Мы тебя принимаем в нашу компанию. Теперь мы тебе расскажем секрет, но ты должна дать слово, что никому его не выдашь. Ни знакомым, ни родным, ни учителям, никому. Честная пионерская. Хорошо. Знаешь ли ты, нет, что... Нет, я так не согласен. Почему я клялся родиной, она только честная пионерская? Женька прав. Пусть она тоже клянется родиной. Ну что ж, ну пусть поклянется. А как это? Родина? Ой, да очень просто. Повтори за мной. Именем Родины клянусь. Именем Родины клянусь. Что никогда и никому не раскрою тайны про нашу научную работу. Про нашу научную работу. И если я нарушу это слово, пусть меня все презирают, и любой член нашей компании имеет право дать мне по морде. Дать мне по морде. О, это другое дело. А ты не разговариваешь во сне? Как это во сне? Бывают люди, которые ночью во сне рассказывают все, что с ними происходило днем. Вот я, например, прежде разговаривал во сне. Да. И чтобы не выдать нашу тайну, перед сном клал в рот кис-кис или театральную. Но не рассасывал, а просто держал во рту. Я из-за этого раз чуть не подавился. Я не знаю. Я, по-моему, никогда не разговаривал во сне. Только когда болел гриппом, у меня был бред. Но я спрошу у мамы. Ну, ладно. Мы тебе доверяем. А почему все-таки это такая тайна? Так ведь если мы найдем катализатор, это будет иметь военное значение. Ну, я ведь тебе говорил. Ну, если найдете. Чего? То есть как это? Ну, то, что вы занимаетесь этими химическими опытами, по-моему, скрывать совсем не нужно. И тем более делать из этого секреты тайны. Нет, нужно. Мы так договорились. И кончено. Правильно, Сережа. Сдержу данное слово. Только я не понимаю, к чему это. Надо. А реактивов у нас дома никаких особенных нет. Есть только маленькая бутылочка живого серебра от прибора, на котором мама измеряет больным давление, ну и разные лекарства. Их можно считать реактивными? Ну вообще-то можно. А вот ртуть нам пригодится. У нас есть немного ртути. Это вон Женька для этого специально разбил термометр, а сказал дом, что нечаянно. Я разбил 2 термометра. Мы проводили Лену до самого ее дома и постояли еще в ее парадном. Витя показывал разные приемы и выпады, какие применяют мастера рапиры. Он у нас ходит в школу фехтования при дворце спорта. Лена рассказывала, что у нее еще будет урок английского, и что когда она была с мамой на американской выставке, то экскурсовод спрашивал, не из Англии ли эта девочка, такое хорошее у нее произношение. Сережа рассказал, что ездил в воскресенье с отцом на рыбную ловлю и поймал щуку весом в 9,5 килограммов. А я тоже не удержалась и сказала, что папа собирается купить мотороллер и учить меня водить его. Хотя папа никакого мотороллера не собирался покупать и, напротив, считал, что те, кто ездит на мотороллере, являются полуфабрикатом для крематория. Я до сих пор не понимаю, почему мы так выпендривались друг перед другом. Наверное, это заразно. Начнет один, а остальные уже не могут удержаться. В общем, мы довольно долго простояли в парадном у Лены, а потом пошли домой. Когда мы уже подходили к дому, я оглянулась и заметила, что за нами идет Коля. Он сейчас же скрылся за спинами прохожих. По-видимому, он все время шел за нами. Я подумала, что это нехорошо, и что с Колей нужно что-то решать. Нужно сделать так, чтобы он ходил с нашей компанией, чтобы он лучше учился. И чтобы я лучше училась. Но как все это сделать? Я побывала у Коли. Они живут во дворе на первом этаже, в старом двухэтажном доме. Здравствуй, Оля. Садись к столу, пообедаешь с нами. Коля, покажи, где помыть руки. А, пойдем, это вот сюда. Квартира у них плохая. Дверь с улицы ведет прямо на кухню, а передней нет. А уж из кухни вход в комнату. Ну, садись. Ешь. Ешь, деточка. Ишь ты, какая худенькая-то. Колина мама, которую, как и мою, зовут Елена, только по отчеству Евдокимовна. Толстая женщина с очень белым лицом и шероховатыми руками. Она накормила меня очень вкусным борщом. А потом еще на второе дала огромную во всю тарелку свиную отбивную с гречневой кашей. Так чем занимается твой отец? Журналист. Он в газете работает. А. Богдан Осипович, Колин отец, спрашивал меня так, будто продолжал начатый разговор. А как его зовут? Николай Иванович. Николай Алексеев? Ну, как же, знаю. Помнишь, Лен, я тебе его еще фельетон показывал. Это... Замечательный фельетон. Он там так по начальнику железной дороги врезался, что я думал, с работы снимут начальника этого. Здорово, Тиша. Ладно уж. Да, а ты ешь, ешь, деточка. Спасибо. А вот это вот малина с сахаром перемятая. Вкусно. Ешь, ешь. Так как же это теперь называется? На буксир, что ли? Не понимаю. Ну, это в мое время, когда отличник помогал отстающему, называлось брать на буксир. Да нет, я не отличница. У меня есть тройки и даже двойки. Мы просто будем готовить вместе некоторые уроки, особенно по химии. А, хорошо. Не оставаться же ему на третий год. Вот. 8 классов нужно закончить, а там на работу. Придет время, сам поймет, что нужно учиться. Выберет специальность и заочно. А, значит, ты поможешь Коленьке, да? Помогите ему. А ты не смотри, что он большой. Ты помоги ему. Ну, пойдем, Лена, на кухню. Пусть они за уроки садятся. Да успокойся ты. Ну, успокойся. Что это с ней? Больная она. У нее горло перехватывает. А ты разве не слышала про мою мать? Про медсестру Елену Лукашенко. Ведь про нее в газетах писали. Нет, я не читала. Ее отца, моего деда, фашисты на глазах у нее расстреляли. За то, что он прятал у себя в хате раненого советского офицера. Мама убежала к партизанам, а потом вступила в армию. Стала медсестрой и вынесла с поля боя 78 раненых. Вот с тех пор у нее такая болезнь. Как только увидит что-нибудь хорошее в кино или в жизни, вот так у нее сразу перехватывает горло, и она задыхается так, что приходится иногда вызывать скорую помощь. Ну, чтобы сделали укол. Прошло не так уж много времени, а никто не удивляется, что Коля Галега теперь хорошо учится. Будто бы так и нужно. У нас было родительское собрание. Мама вернулась не очень мной довольная. Елизавета Карловна хвалила меня, говорила, что у меня будто бы большие педагогические способности, что во мне произошел какой-то перелом, что я стала значительно серьезнее, чем была прежде, и очень хорошо сумела помочь Коле Галеге. А я? Я быстро привыкла к тому, что Коля на пятерке все, и особенно он, связывали с моим участием. Поэтому черт знает, как это все произошло, когда он на днях подошел ко мне. Хорошо учиться очень просто. Не нужно для этого никаких особенных способностей. И уж совершенно ни к чему зубрить. Достаточно ежедневно готовить уроки и все. Жалко мне, что я потерял год. Значит, тебе больше не нужна моя помощь. Нет, не нужна. Ясненько. Вот что я тебе скажу. Мне надоело, что ты всюду хвастаешь. И что на меня смотрят, как на ученую собаку, а на тебя, как на дрессировщика. Хватит. И сидеть с тобой я тоже больше не хочу. Ну и не сиди. Я тебя не звала, Самшитик. Эх ты. А я тебя человеком считал. А ты занималась со мной, чтобы тебя похвалили. Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы. Трудно уж ли сделать... Явилась дочь моя! Лялька, поздравь меня и себя тоже! На зимние каникулы мы с тобой и папой поедем в Москву! Наш проект получил на всесоюзном конкурсе первую премию! Ну вот, а эти часики тебе... Подарок? Ну, держи. Сегодня купим ремешок и будешь их носить, только не в школу. А сейчас переоденься быстренько, скоро придет папа и отправимся обедать в ресторан «Динамо». А уроки? Сделаешь позже. Может, хочешь пригласить с собой своего Колю? Нет. Он такой же мой, как и твой. Я не хочу никого приглашать. Поссорились? Нет. Я ни с кем не ссорилась. Очень все-таки ты тяжелый человек. Любую радость можешь испортить. Другая девочка не так бы обрадовалась таким часам. И уж во всяком случае поблагодарила бы за них. Спасибо. Я просто... Милые дамы, подгоните ваших портных, парикмахеров и сапожников, потому что внизу ждет такси. А счетчик в этом такси крутится с нездешней силой. Да, Оленька, а Коля тебе ничего не говорил? Нет, не говорил. Значит, он ничего не знает. А тебя ждет большой сюрприз. Какой? Я, как депутат горсовета, выступил на заседании жилищной комиссии и сказал, что родители Коли живут в плохих квартирных условиях, а ведь Колина мама, Елена Евдокимовна Лукашенко, герой Отечественной войны. Так вот, сегодня им выделили квартиру в новом доме, в нашем же районе, почти против нас. На днях этот дом будет заселен. Молодец! Ты сделал замечательное дело. Ты очень хороший. Ты очень хороший и всегда должен быть таким. Ну, не надо меня так хвалить, потому что я зазнаюсь и перестану узнавать знакомых, а также слушаться жену и других начальников. Смотрела на папу смеющимися влюбленными глазами. А я смотрела на них, и мне было завидно, что им так хорошо и весело. Но все равно, это очень вкуснячая штука. Судак в тесте с соусом тартар. Что, как объяснил мне папа, означает адский. Папа много шутил за обедом, и в нем было столько мальчишеского, что я и представить бы тогда не смогла, что всего через 2 дня я увижу его совсем другим. Вот что, Оля, случилось большое несчастье. Колин отец попал под трамвай. Как это? Под трамвай? У нас ведь нет трамваев. Я хотела сказать, в нашем районе. Он умер, Оля. субботу. Я собираюсь к ним. Я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Мама, правда, думает, что тебе нужно избегать тяжелых впечатлений. Но я... Пойдешь? Да. Обязательно. Только не плакать. Только не плакать. Так и не успел Богдан Осипович переехать в новый дом. Дверь в Колину квартиру была приоткрыта, как летом. Мы прошли через кухню в комнату, где на столе в самом центре стоял гроб, окруженный венками, с бантами из стружек, горшками с цветами, еловыми ветками. Вокруг у стен стояли стулья. На стульях сидели Колина мама, какой-то пожилой милиционер и усатый дяденька с палкой, который жил в нашем доме. Лицо Елены Евдокимовны, еще более белое, чем всегда, выглядело спокойным, серьезным и замкнутым. Она не плакала. Я понимала, какой она была, когда тащила на себе раненых под огнем. Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я обернулась и увидела Колю. Я как раз к тебе собирался. Поговорить нужно. Выйдем. Ага. Вот что. Я этого никому не говорил. Я это сказал только следователю, но он надо мной посмеялся. И все равно я знаю, батю моего убили. Шли вниз в сторону подола, по улице, проходившую подножие Владимирской горки. И хотя я понимала, что ничего особенного мы там не увидим, меня все равно знобило, и дрожали руки, как будто кто-то сзади их тряс. На этой улице трамвай сбил Колиного отца. И мимо нас проезжали трамваи. И один из этих трамваев, возможно, был тем самым.